«Мне обязательно знать, что это значит?» — поинтересовалась Пола. «Нет», — ответила Стейси и повесила трубку. «Спасибо, Люси». Вновь повернулась к девушке Пола. «Ты нам здорово помогла», — сказала она, а про себя добавила. «Вот только хорошо бы ты рассказала все это сразу после исчезновения Сета. Может, есть еще что-нибудь, что я должна знать?» Люси покачала головой. «Сет очень хороший парень. Вы его обязательно найдите, обязательно. То, что произошло, это кошмар какой-то. Я боюсь, что с ним стряслось что-то очень плохое». «Я тебя понимаю», — кивнула Пола. «Ты только не прячь этот страх в себе, ладно? Твоя мама, как мне кажется, будет рада тебе помочь». «Она работает на BBC», — презрительно хмыкнула Люси. «На радио. Делает передачи вроде своих. Что может быть ужаснее? Эталон занудства». «А ты дай ей шанс», — посоветовала Пола, поднимаясь на ноги. «Знаю, ты мне не поверишь, но когда-то она была такой же, как ты». Люси кивнула. Глаза у нее были на мокром месте, и выглядела она так, будто стоит ей заговорить, и она тут же разрыдается. Пола прекрасно знала, каково сейчас Люси. Не так давно она сама потеряла одного из самых близких и дорогих ей людей, и частенько горе и страх наваливались на нее таким невыносимым грузом, что не давали вздохнуть. «Если вспомнишь что-нибудь, позвони мне». Она протянула девушке визитку. «Или если просто захочешь поговорить о Сете, тоже звони. Договорились?» Через несколько минут Пола уже катила обратно в управление. Ей предстояло провести ночь в обществе Стейси. Она никак не могла отделаться от гнусного предчувствия, какая бы судьба ни ждала Люси Джейкобсон, счастливого воссоединения с бойфрендом ей не дождаться. Глава 21. Пели птицы. Пели, как оголтелые. Одна скрипела, как несмазанное колесо, другая надрывалась так, будто у нее только что перебили всю семью. Тони медленно выползал из теплых объятий Морфея. Он уж и не помнил, когда ему в последний раз удавалось крепко проспать всю ночь подряд, без сновидений, без кошмаров. Проблемы со сном мучили его уже много лет. Честно говоря, они возникли, как только он начал работать с психами, копаться в содержимом их больного мозга. Несколько минут он наслаждался непривычным чувством, а оказывается, он выспался. Затем открыл глаза и ужаснулся. Он не понимал, где он. Ни дома, ни в отеле, ни в ординаторской больнице Брэдфилдмур. И вдруг все вспомнил. Он лежал в кровати Эдмунда Артура Блайта, человека, давшего Тони часть своей ДНК, в просторной спальне солидного эдвардианского особняка вблиз Вустерского парка. «Чем-то все это напоминает сказку о Златовласке», — подумал Тони. Взглянув на часы, он не поверил своим глазам. «Почти 9 утра!» «Невероятно! Он проспал 10 часов!» Последний раз он спал так долго еще студентом, когда накануне всю ночь просидел над дипломом. Пока другие студенты веселились, Тони учился. Приподнявшись на локте, он покачал головой. «Дурдом!» «Уже через полчаса Альвин Армстронг приедет забирать его из отеля». Тони ни за что не добраться туда вовремя. Надо позвонить полицейскому и условиться о новом месте встречи. И у него осталось ровно 33 минуты, чтобы придумать правдоподобную историю и избежать подозрений в том, что на самом деле он сбежавший из психушки пациент. Он уже протянул руку за мобильником, когда тот вдруг зазвонил. Тони схватил телефон с прикроватной тумбочки и поднес к уху. «Алло, алло», — забормотал он. «Я тебя разбудила?» Тони не сразу сообразил, кто это. «Фиона». Наконец дошло до него. «Нет, я уже проснулся. Просто как раз взял телефон в руки, когда ты позвонила. Вот и перепугался. Извини. Звоню сообщить тебе, что пробила все твои адреса по своим программам». «Здорово!» — восхитился Тони. «И как быстро!» «Ну да, Тони, мы все-таки не в каменном веке живем», — хохотнула Фиона. «Теперь все делается шустро. Даже на ноутбуке в гостиничном номере». «Да знаю, знаю. Но смейся надо мной сколько хочешь. Мне это все равно кажется каким-то волшебством». «Ну, а мне не кажется. Кроме того, результаты этой работы я бы окончательными называть не стала. Потому что ваш убийца придерживается не совсем стандартного механизма выбора. Места преступлений у него определяются доступностью и образом жизни его жертв. Как мы оба с тобой знаем, некоторые преступники совершают убийства, исходя из строго определенных критериев. Насильники предпочитают один тип женщин, воры забираются только в те дома, куда можно проникнуть с первого этажа. «Да-да, конечно», — ответил Тони. Он понимал, что Фиона не собиралась читать ему лекцию, но все же с нетерпением ждал, когда дело дойдет до сути дела. Его интересовал результат, а не процесс. Так что убийце подходят не все районы. В отличие от обычного человека, которому в общественном месте просто понадобился компьютер, их ведь сейчас полно. Думаю, даже ты это заметил. Я ими даже иногда пользуюсь. Ого! Эдак ты у нас скоро и в 20 век войдешь, Тони. В общем, с учетом того, что результаты моей работы не базируются на стандартном научном анализе, я могу сказать тебе следующее. На мой взгляд, объект, использовавший эти компьютеры, живет в Южном Манчестере, ближе к шоссе М-60. Я пометил эту область на карте красным цветом, и сейчас скину ее тебе по почте. Это как раз то место, где сходятся Дитсбери, Виттингтон и Чёрлтон. Правда, что за люди там живут, сказать тебе не могу. Поклонники газеты «Гардиан» и «Радио 4» предпочитают местные магазины и томно вздыхают по Джону Льюису. Примечание. Джон Льюис — крупная сеть торговых центров, в которых в основном располагаются бутики элитных товаров. Конец примечания. «Не самая благодатная почва для сексуального маньяка, да?» — рассмеялась Фиона. «Ага, но я не думаю, что преступник из них. Вроде бы у него все задатки серийного убийцы, но есть что-то еще, чего я не понимаю. Тебе ведь знакомо такое чувство, верно?» «О, да, отвратительное ощущение», — поддержала его Фиона. «Ладно, если понадобится моя помощь, звони». «Спасибо, Фиона, с меня причитается. Ты, кстати, в следующем месяце едешь на Европол?» Тони так и не узнал ответа на свой вопрос. Внезапно дверь в комнату распахнулась, и на пороге показалась та самая женщина-агент, которая вчера показывала ему дом. Она стояла к нему спиной и говорила, обращаясь к невидимому Тони-собеседнику: «Вот, посмотрите сами. Эта спальня просто чудо». Агент повернулась и, увидев Тони, спешно натягивающего на себя одеяло, ахнула. «Фиона, мне пора», — сказал он в трубку и смущенно улыбнулся агенту и покупателям. «Понимаю, что выглядит все это дико, но я, правда, могу все объяснить». Вот тогда-то риэлторша и закричала. Не пустить Кэрол в офис Беттани не хватило характера, зато она ясно дала понять, что Ванесса не желает ее видеть. «Она очень занята», — торопливо лепетала секретарша. «Сомневаюсь, что она сможет принять вас сегодня, да еще без предупреждения. В прошлый раз вам просто очень повезло, что она смогла найти для вас время». Кэрол решила не тратить силы, пытаясь обаять Беттани. Раз уж девушка работает на Ванессу, пожалуй, эффективнее будет применить тактику запугивания. «Я тут по делу», — отрезала она. «Передайте мисс Хилл, с ней требует встречи детектив, возглавляющий отдел по расследованию висяков».